Сын мой, поражу вредящих, но дай срок. Всему свое время. Но надо дать возможности тьме потрудиться во славу света. Теневая сторона жизни позволяет видеть и светлую. Абсолютный же свет для глаз человеческих еще непереносим. Его не увидят земными глазами. Весь путь – это подготовка сознания и чувств к восприятию высших вибраций, которые сейчас для них не существуют, ибо восприняты быть не могут. Много действительно сущего не существует еще для человеческого сознания, потому и необходимо его расширение. То, что есть, можно считать прошлым, то, что еще надлежит осознавать – будущим. Широко поле будущего осознания сущего. Можно по нему брести ощупью, не зная, куда идти и как, и зачем, но можно, вступая, знать направление и области, подлежащие познаванию. Учение жизни компас в руки дает и направление указывает. Путь эволюции духа определен до конца, если вообще конец существует. Поставлены вехи и пробита целина пути к свету теми, кто раньше прошел. Что нам искать путь, когда он перед нами?